Эпилог. Последний корабль с чёрно-красными парусами растаял в тумане. Риналия с облегчением оторвалась от окна и потрясла головой. Сквозь тихий смех раздались слова. «Я ошиблась! Ошиблась!» Пророчество, которого она так боялась все эти годы, гласило. Одна из её дочерей спасёт Аквилению, а вторая погубит. Но даже ей было неведомо, кто из них кто. Когда у Дианы открылся тёмный дар, Риналия испугалась, что это и есть погибель. Но потом, когда дочь рассказала о своей жизни в другом мире, магичка осознала, что была неправа. Сердце Дианы оказалось полно любви. Она не таила зла, не желала ненавидеть и мстить, даже тем, кто причинил ей страдания. А если так, то всё, чего стоило бояться, осталось там, где ему и положено быть, в другом мире, недоступное и недосягаемое. Абсолютно безвредная. Джерард вернёт себе трон. Диана станет его королевой и подарит наследника. Их брак принесёт в Аквилению процветание и покой. Сердце Риналии болезненно сжалось. Она так и не сказала дочери, что у той есть сестра. И не скажет. Этот секрет принадлежит только ей, с ним она и умрёт. На другой стороне Вселенной, в сером мире без магии, в городе из стекла и бетона, заполненном шумом машин, на диване сидели двое. Слепой, ещё не старый мужчина и красивая моложавая женщина. Он держал её руки в своих руках. «Ты меня простишь?» — спросил мужчина. «Я был таким дурнем». «Давно простила», — прошептала женщина, глотая слёзы. «Ну и ты меня прости, я столько всего натворила». «Тебе не за что извиняться», — он покачал головой. «Во всём виноват только я». Она всхлипнула, прижимаясь к его плечу. «Ты дашь мне ещё один шанс?» «Не тебе, нам. Нам обоим он очень нужен». В кармане женщины пиликнула СМС. Она достала телефон, нахмурившись, глянула на экран и заблокировала абонента. А потом осторожно спросила. «Может, нам усыновить ребёнка?» Её голос слился с голосом мужа, задающим тот же вопрос. Аквиленскую часть побережья окутали сумерки. Ночь в этих краях наступала быстро, и Дэйми спешил собрать свой улов, пока не погас последний луч солнца. Внезапно лодка покачнулась, что-то тяжёлое потянуло невод на дно. Дэйми дёрнул сеть посильнее и изумлённо застыл. Рядом с лодкой всплыло женское тело. Длинные тёмные волосы закрыли лицо утопленницы, но сквозь мокрую ткань, облепившую тело, было видно и тонкую талию, и высокую грудь. Перепуганный рыбак огляделся, но рядом не было никого, кроме пары голодных чаек, примостившихся на носу его лодки. Немного подумав, Дэйми подтянул тело ближе и затащил его в лодку. Негоже оставлять несчастную просто в море. Кем бы она ни была, а стоит похоронить её по-человечески. К тому же вон у неё какая белая кожа, холёная, и волосы необычные. При свете тусклого фонаря рыбак рассматривал их вишнёвый цвет. Подобного он ещё не встречал. Сразу видно, дамочка не из простых. Может, аристократка. Может, старый Дэйми даже получит награду за то, что нашёл её. Он отвёл мокрые волосы с лица своей находки и едва сдержал испуганный крик. Незнакомка открыла глаза. Конец. Читала Наталья Фролова.